22. После этого мятеж разгорается еще сильнее. Умножается число его вожаков. Некий Вибулен, рядовой воин, поднявшись перед трибуналом Блеза на плечи окружающих, обратился к возбужденной и напряженно ожидавшей его слов толпе. «Вот вы вернули этим несчастным и неповинным людям свет и дыхание. Но кто вернет жизнь моему брату, а мне брата? Ведь его, направленного к вам германскую армией, смотри примечание 67, дабы сообща обсудить дела, клонящиеся к общему благу, Блез умертвил минувшую ночью руками своих гладиаторов, которых он держит и вооружает на погибель нам, воинам». Примечание 67, то есть римскими легионами, размещенными в Верхней и Нижней Германии, о восстании которых смотри главу 31 и следующие. Конец примечания. «Отвечай, Блез, куда ты выбросил труп? Ведь даже враги и тени отказывают в погребении павшим. Когда я утолю мою скорбь поцелуями и слезами, прикажи умертвить и меня. И пусть обоих убитых, безо всякой вины, но только из-за того, что мы думали, как помочь легионам, погребут здесь присутствующие».